Глава 44. «Телефон!» — потребовал Верняков, кивая на мой карман. Отрицательно мотнула головой. «Не отдам». «Не глупи, дурочка!» — нахмурился мужчина и поднялся со своего места. Оказавшись рядом со мной, протянул руку ладонью вверх, требуя отдать гаджет. Я колебалась всего секунду. Как только мобильный исчез в мужском кармане, Слава тут же спокойно произнес: «Старик скоро будет в городе. Штормов и его люди устранены. Коридор для вас свободен. Далее по плану». Не знаю, что именно ответил ему голос из переговорного устройства, но Верняков повернул голову, взглянул в камеру, спрятанную под самым потолком, и кивнул. «Будем ждать». Слава поставил меня в известность, легко подтолкнув в сторону удобного дивана. Украдкой выдохнула. «Будем». Ожидание длилось нестерпимо долго. Молчание тяготило. Я не пыталась больше разговорить Верникова. Меня в основном интересовала личность того, кто скрывался по ту сторону камер. Тот, кто следил за мной и кому нужна была смерть моего деда. Спустя полтора часа дверь распахнулась без стука. Я глубже закуталась в плед, которым успела укрыться. Все тело пронизывали страх и мелкая дрожь. Волнение нарастало, и я пыталась успокоить расшалившиеся нервы, уговаривая себя, что все непременно будет хорошо. Ведь не может не быть. Мужчина, вошедший в квартиру, застыл посреди гостиной. «Ты всегда была послушной девочкой, так ведь, Дарина?» Голос звучал мягко, даже ласково. Мужчина подошел ближе, сел в кресло напротив. А я широко распахнутыми глазами смотрела в знакомое лицо. Личность главного врага моего деда наконец была раскрыта. И пока я справлялась с шоком от полученной информации, профессор Светлов ухмыльнулся. «Не догадывалась. Слава тоже, кстати», — похвастался доктор и старинный друг отца Фуллера и самого Мэтта. «Верняков отличный исполнитель. Алчный, жадный и не очень интересующийся источником своих доходов. Главное не забывать ему платить вовремя. Да, Славик?» «Да», произнес Верняков, а я увидела странные эмоции на лице мужчины. «Что вы скажете Мэтту, когда убьете меня и его нерожденных детей?» Воинственно спросила я. «Ты плохо слушала Славу, Дарина», рассмеялся профессор, бросая взгляд на часы. «Мэтт все продумал. Он использовал тебя, чтобы подобраться к Стальбергу. Ты никто для него. Очередная баба». «Вы так в этом уверены, Матвей Вадимович?» вкрадчиво произнесла я. «Хорошо, с Фуллером все ясно. Но тогда какой мотив у вас? Зачем вы хотите убить моего деда, прикрываясь Мэттом?» «Он заслуживает смерть, Дарина Стальберг, как и все его потомство, включая их». Врач ткнул указательным пальцем в мой живот, а я инстинктивно накрыла его руками. «Это будет милосердно с моей стороны. Стальберги недостойны жить». «Очень милосердно. Убить несколько человек в угоду демонам прошлого», — произнесла я. «Демонам прошлого? Ты даже не представляешь, каково это — видеть смерть своих близких, понимать, что их нет, и делать вид, что ничего не произошло», — яростно прошипел Светлов. «Твой дед без сожаления убил мою жену. И если Мэтт простил Стальбергам прошлое, то я не могу. И за это Матвей будет страдать. Все ниточки ведут к нему. Все улики спрятаны в его доме. А он, слепой дурак, даже и не подозревает». «Он ведь вам как сын. Вы сами говорили», — обвинила я врача. «Кем-то нужно жертвовать», — мотнул головой профессор. «Тем более сейчас, когда Сивый готов примчаться сюда, забыть о безопасности, подняться в эту квартиру к своей обворожительной, но никчемной внучке, попавшей в очередную передрягу. А я собственноручно пущу ему пулю в лоб. И буду смотреть, как старик истекает кровью». «Думаете, Мэтту это понравится? Все это?» — спросила я. «Надеетесь, он не узнает правды?» «Фуллеру будет все равно, милая», — хрипло рассмеялся профессор. «Вопреки моим желаниям, мой крестник все же угодил в твои сети. Он влип, и чувства его погубят. А уже завтра весь город узнает, что Матвей Фуллер убил деда своей невесты в приступе агрессии. Вполне возможно, что Мэтт убьет и невесту, застав ее в постели с другим. Ты ведь знаешь, какой он вспыльчивый. И если Мэтта не ликвидирует сразу, то у него появится шанс провести остаток своих дней в полной темноте, за решеткой для психов. Идеальный план, согласна? Устранить все фигуры шахматной доски, оставить одну и сделать ее козлом отпущения. И смотреть, как и он будет страдать. План, конечно, грандиозный. Я бы даже сказала, идеальный. Я поднялась на ноги, выпрямляясь в полный рост. «Вы не учли одного, профессор Светлов». «И чего же?» — прищурился мужчина, пристально изучая меня. «Меня!» — жестко обронила я. Пока профессор самозабвенно говорил о своих гениальных планах, Верняков обошел его со спины. В руке Славы замер заряженный пистолет, который сейчас был направлен в затылок доктора. «И меня!» — выплюнул Славик. «На заметку, доктор. Вы бы проверяли тех, кого решили нанять для грязной работенки. Может случиться так, что вы ошибетесь с выбором кандидатуры. И еще, вы слишком сильно хотели оставить свою личность в тайне. Настолько сильно, что забыли, с кем связались». «Щенок!» — прорычал Светлов, обернувшись к Славику. «Не двигайтесь, доктор, я немного нервный иногда», — хмыкнул Верняков. «Я до чертиков устал быть мертвым и шакалить на голос в телефонной трубке. А теперь, когда знаю, кто отдавал приказы, могу случайно спустить курок». «Он может!» — раздался веселый голос Прасковьи, которая все это время тихонько сидела в спальне, где не было камер. «Зачем вы подожгли мою квартиру?» — продолжала допытываться я. «И Феликс, чем мальчишка провинился перед вами?» «Я спас его! И Матвея спас!» — напомнил Светлов. — Верно. Но сами же и наняли головорезов, чтобы они покалечили моего брата, — обвинила я собеседника. — Только зачем? Я не вижу в этом смысла. Верняков ткнул профессора пистолетом в затылок, понукая говорить быстрее. Пока его терпения еще хватало. — Мэтт, он никогда не подумал бы на меня, ведь я спас его мелкого братца, а потом и его самого. Всегда оказывал помощь. И провел операцию, вытащив его с того света. Если бы что-то пошло не по плану, я остался бы вне подозрений», — напряженно произнес Светлов. «А моя квартира?» — напомнила я. «Обычный расчет. Ты умираешь, дед узнает, что ты его внучка, и покидает свою крепость, чтобы взглянуть на твою могилу. С минимальным количеством охраны справиться легче, чем с целой армией. Он ненадолго задержался бы на этом свете после твоей печальной кончины», — произнес Светлов. «Довольно? Ты такая же, как и твой дед!» «Я горжусь этим», — хмыкнула я. «Кстати, стальберги не прощают предательства, как и фуллеры». «Ребята, вижу тачку Мэтта! Черт, он ведь должен был ждать тебя в автосервисе!» — произнесла Прасковья, которая стояла около окна. С высоты 20-го этажа прекрасно просматривалась парковка. К тому же к планшету девчонки были подключены все камеры, установленные в квартире, в доме и на прилегающей территории. Словом, профессор наблюдал за мной, а мы за ним, заманивая его в ловушку. «Я спрячу труп. А вы, девочки, убедите Фуллера, что все в порядке», — предложил Славик. И, разумеется, он не удивится, встретив здесь подругу детства, которая носит траур по погибшему жениху. Пробормотала я. «Я спущусь вниз, а вы придумайте, куда деть доктора». «У меня есть пара литров кислоты», — задумчиво произнесла Проня. Я покачала головой. Порой кровожадность девчонки меня ставила в тупик. «Ну хотя бы шокером могу огреть. Всего пару раз, не больше», — пообещала Проня. «Слава, проследи за своей девушкой, пока она случайно никого не убила. Мы передадим его в руки полиции и предоставим все записи разговоров и признания. Профессор будет загорать лет 20, не меньше», — попросила я друга, уже распахивая входную дверь. Но не успела выйти в коридор. Денис Штормов с подбитым глазом, в испачканной рубашке и с рассеченной губой стоял на пороге моей квартиры. «Шикарно! И кто тебя так?» — хмыкнула я. «Давно руки чесались», — процедил Мэтт, отлипая от стены. «Пришел к своей девушке, а мне говорят, нельзя, важная встреча». Мой мужчина невозмутимо поправил темные очки и сделал несколько шагов в мою сторону. «Ты ничего не хочешь мне рассказать, малыш?» — поинтересовался Фуллер, останавливаясь передо мной. Его руки привычно коснулись моей талии, скользнули по спине, плечам. Словно проверяли, все ли части моего тела на месте. «Если не будешь волноваться и кричать», — прищурилась я. На лестничном пролете страховали Семен, Феликс и еще несколько парней из банды Мэтта. Но не ребята привлекли мое внимание, а двери лифта, открывшиеся с тихим звоночком. «Дедушка, ты ведь обещал не вмешиваться!» — воскликнула я, увидев деда в сопровождении охраны. «Твою ж мать!» — прошипел Фуллер, обнимая меня и привлекая ближе. «Вы слишком долго возитесь!» — безапелляционно заявил Стальберг. «Где эта гнида, которая хочет убить меня и моих внуков?» Матвей преградил путь людям деда. «Я сам!» — заявил Мэтт. А дедушка нахмурился. Не привык старый тиран к тому, чтобы кто-то возражал против его решения. «Твое дело — заниматься моей внучкой, а я сам разберусь», — отчеканил дед. «Я справлюсь сам», — не унимался упрямый Фуллер. «Сынок, успеешь еще запачкаться в крови?» Дед шагнул ближе, а я заметила, как он смотрит на Матвея. Не снисходительно или надменно, а как на равного. «Тебе еще с дубом воевать и с прочими шакалами. Мне не нужен весь город, пусть мое не трогают», — ощетинился Мэтт, задвигая меня за свою широкую спину в защитном жесте. «Где район, там и город. Мои ребята помогут», — кивнул дед и добавил. «Пока не подлечишься, а дальше сам». Мэтт думал пару минут. Потом напряженно, коротко выдохнул. Дед скрылся в моей квартире вместе со своей охраной, а я повернулась к Матвею. Мне предстояло рассказать Фуллеру обо всем, что произошло несколько минут назад. Вернее, все в мельчайших подробностях с момента первого звонка Просковьи и встречи с Верняковым, когда я узнала, что друг на самом деле жив, но вынужден работать на неизвестного человека, сошедшего с ума на почве мести врагам. А поскольку Слава понял, что мишенью станет не только мой дед, но Мэтт и я, то не смог бездействовать. Втроем мы все продумали. Привлекли Штормова и подстроили идеальную ловушку, чтобы заманить чокнутого профессора и развалить его идеальный план. «Матвей, понимаешь?» — начала я. «Скажи этому придурку, если не перестанет сжаться к стенке, думая, что я его не замечу, то вмажу ему прямо здесь», — пробормотал Мэтт, напряженно прерывая мои не успевшиеся начаться откровения. «Как ты догадался?» — улыбнулась я. «Знаешь ли, трудно не свести концы с концами, когда мой бывший лучший друг поспешно умер, а потом вдруг звонит мне и молчит в трубку. Но зато фоном я прослушал дохрена фраз в исполнении Дока и моей женщины». Матвей повысил голос, а я поняла. Бури не миновать. Я взглянула на Славика. Судя по словам Матвея, друзьям предстоял долгий и напряженный разговор. Но меня больше беспокоило обещание Фуллера, произнесенное отрывисто. «Я очень злой. Какого хрена ты вляпалась во все это дерьмо, Дарина?» «Я хотела защитить тебя и детей», — воинственно оправдывалась я. «Это последняя капля, Дарина. Я не калека. Я могу защитить свою женщину и своих детей от всяких ублюдков», — заводился Матвей, а я скривилась. Тем временем мой мужчина продолжал закипать. «Думаешь, это круто размахивать стволом и плести интриги с чужими жизнями? Я едва не сдох, когда понял, что ты решила заманить шизанутого мудака, а сама осталась наживкой. А ты хотел бы, чтобы я шила пеленки и сидела на кухне? Молча ждала, пока какой-то урод придет и отберет у меня самое дорогое?» В тон ему ответила я. «Гены старика», — хмыкнул Штормов за моей спиной. «Заткнись, понял? Она Фуллер!» — заорал Мэтт в сторону Дениса. «Я Стальберг», — напомнила я. «Млять, где здесь ближайший ЗАГС?» — теряя терпение, заорал Мэтт. А я вздрогнула от резкого крика, пусть и была готова к любому проявлению агрессии со стороны Фуллера. Ведь сейчас задето его самолюбие. Но мне было плевать. Главное, все мои близкие живы. Враг, скрывавшийся под маской друга, раскрыт. А дедушка, как только закончит свои дела, вернется в столицу, позволив нам с Мэттом спокойно выносить мозги друг другу. Словом, идиллия. Осталось придумать, как увильнуть от ЗАГСа.